занимается проблемами более развлекательного свойства. Например, к армейским шинелям пришивать крючки или пуговицы. А если пуговицы, то какие, блестящие или матовые? Теперь решается альтернатива более весомая – вешать или расстреливать. До самого своего конца в феврале 1917 года она так и не определила окончательного выбора ни в ту, ни в другую сторону. Применяла оба способа казни, точнее расправы. Вроде бы предпочтение чаще отдавалось виселице. Она тише, ее легче укрыть, не требуется ей и опасное участие солдат. Зачастую род исполнения определялся и географией района, где предавался смерти крамольник. Каждый военный суд имел свою к нему прикрепленную, его обслуживавшую тюрьму. Каждая тюрьма имела свой к ней прикрепленный, ее обслуживавший палаческий филиал. Петропавловскую крепость обслуживал своими виселицами форт номер 6, столичную тюрьму Кресты Лисий Нос. За другими тюрьмами Петербурга были закреплены шлиссельбургские эшафоты. Имели свои площадки для виселиц тюрьмы Москвы, Бутырская, Орла, Орловский каторжный централ, Варшавы, Александровская цитадель, Киева, Луцкая, Вильны, Трокская и другие. Доставка смертников к ним была за много лет четко отработана. В условленный предрассветный час к Николаевскому мосту подан пароход. Обреченные на смерть, гремя кандалами, поднимаются в сопровождении конвоя на палубу. С ними священник, жандармские чины, несколько мастеровых, палач. Пароход идет Невой и заливом. Конечный пункт — Кронштадт, форт номер 6. Над водной ширью вьются за кормой балтийские белокрылые чайки, тянется несмолкающий кандальный перезвон. Из складского барака вытаскиваются по частям разобранные виселицы. Мастеровые принимаются монтировать их. Это новинка, таких прежде не было. Ведомство наводит экономию, кто-то из начальников предложил эту конструкцию. Она выгоднее, меньше возни и затрат. Не надо каждый раз ставить целый лес столбов, затем выворачивать их. Теперь меньше уходит материала на столбы и перекладины, не надо каждый раз заново платить плотникам, легко разобрать и унести на склад, и там хранить до следующего раза, и легко задвигается такое сооружение в укромное место, в лесок или за пороховые погреба, так чтобы не увидели ни караулы, ни другие возможные зрители. Через час все кончено. Жертвы сняты с перекладин, сняты с трупов кандалы, осужденных вешают в кандалах. Виселицы разобраны и унесены на склад. Трупы выведены на лодках в море и с грузом сброшены в глубину. Топить тоже дешевле и проще, чем зарывать в землю. Да и нет опасности, что придет кто-нибудь на могилу проявить симпатию к погибшим. Участники казни садятся на пароход и тем же путем возвращаются в Петербург. Мало было администрации убивать безвинных людей руками уголовников. Вершиной изобретательности стало убийство осужденных руками их же сотоварищей. Тот, для кого суд кончился смертным приговором, должен пасть от руки другого осужденного, получившего по тому же процессу только каторгу. Этот прием был не отсебятиной какого-нибудь военно-полевого Пришибеева. Даже не самодеятельностью вошедшего в азарт главы ведомства. Это была официальная установка, спущенная в форме ряда официальных приказов из императорских верхов. Один такой приказ был отдан в дни военного суда над матросами крейсера «Память Азова» Ревельскому военному генерал-губернатору. Его императорское высочество главнокомандующий приказал матросов, приговоренных к смертной казни, расстрелять на острове Карлос. Для расстрела назначить матросов того же крейсера из числа приговоренных к другим наказаниям по соглашению с контр-адмиралом Вульфом. Если матросы, назначенные для исполнения приговора, откажутся, пехотная часть должна заставить их силой оружия. Тела расстрелянных похоронить на том же острове или предать морю с с использованием матросов того же крейсера, присужденных к другим наказаниям.